Уронив колчан, Пит всаживает свой нож обезьяне в спину еще и еще, пока челюсти твари не разжимаются. Потом отбрасывает переродка ногой и готовится к новой атаке. Я подбираю стрелы, вновь заряжаю лук. За спиной громко дышит Одейр. Впрочем, у него теперь не так много работы. «Ну давайте же, подходите!» — в ярости восклицает Пит. Но с обезьянами что-то случилось. Они отступают, пятятся в джунгли и растворяются в зарослях, точно повинуясь невидимому зову. Разумеется, зову распорядителей, решивших, что на сегодня достаточно. «Возьми ее, мы прикроем», — бросаю я. Пит бережно поднимает свою спасительницу и переносит на пляж, где с оружием наготове, на всякий случай, встали мы с Финником. Но все обезьяны пропали, если не считать оранжевых туш, разбросанных на земле. Пит опускает морфлингистку на песок. Я разрезаю костюм у нее на груди, и нашим глазам предстают 4 проникающих раны. Кровь медленно сочится из них. Все так безобидно с виду. Настоящее повреждение глубоко внутри. Судя по месту укуса, зубы задели какой-нибудь жизненно важный орган, легкие или сердце. Женщина разевает рот, словно рыба, которую вытащили на берег. Кожа у нее дряблая, зеленоватого оттенка. Вид изможденный, глаза пустые. Ребра торчат наружу, точно у ребенка, погибшего от истощения. Разумеется, уж ей-то продуктов хватало, и все же она предпочла предаться зависимости, как и Хемич. Я беру ее руку. Та странно подергивается. Из-за яда, поразившего нервные окончания? Или же из-за потрясения? А может быть, это ломка? Мы уже ничего не можем поделать, разве что оставаться рядом, пока она не умрет. «Пойду осмотрюсь», — Финник поднимается и уходит. «Мне хочется с ним», однако морфлингистка так сильно вцепляется в руку, что хоть разжимай костлявые пальцы, а на такую жестокость я не способна. Может, спеть ей, как Рути? Но я даже имени умирающей не узнала, не говоря уже о том, любит ли она музыку. Мне известно только одно — эта женщина умирает. Пит опускается рядом на корточки и гладит ей волосы. А потом начинает вполголоса говорить, причем обращается явно не ко мне, потому что я не понимаю ни слова. У меня дома есть краски, из которых можно смешать любой оттенок. Розовый, нежный, словно кожа младенца, или насыщенный, как ревень, зеленый, будто весенняя травка, мерцающий, голубой, точно лед на воде. Морфлингистка не отводит от него глаз и ловит каждое слово. «Однажды я целых 3 дня бился над оттенком белого меха в солнечных искрах. Понимаешь, мне-то казалось, он должен быть желтым, а все гораздо сложнее. Пришлось наносить слои самых разных красок, один за другим», — продолжает Пит. Женщина дышит все медленнее, все поверхностнее. И, обмакнув палец в кровь, чертит свободной рукой на груди свои любимые завитушки. «А вот радугу до сих пор не могу понять. Они такие неуловимые, появляются быстро, а исчезают еще быстрее. Разглядеть не успеешь. Померещится что-то синее, что-то пурпурное, и все. Растаяло, растворилось в воздухе», — произносит Пит. Морфлингистка смотрит, как зачарованная. Потом, словно в трансе, поднимает дрожащую руку и рисует у него на щеке что-то вроде цветка. «Благодарю», — шепчет Пит. «Это очень красиво». Ее лицо озаряет улыбка, из горла вырывается слабый писк. Потом окровавленная ладонь падает на грудь, мы слышим последний вздох, и в тот же миг палит пушка. Хватка вокруг моего запястья слабеет. Пит относит умершую к воде, потом возвращается и садится рядом со мной. Тело качается на волнах, которые несут его к рогу изобилия, но тут появляется планолет. Оттуда выпадают железные 4-зубые челюсти, обхватывают морфлингистку и уносят в ночное небо. Навсегда. Финик возвращается к нам, зажав полный кулак моих стрел, еще мокрых от обезьяньей крови. «Вот, решил, что тебе сгодятся. Спасибо. Иду отмывать свое тело, а заодно и оружие от багровых пятен. Потом возвращаюсь в джунгли за клочьями сухого меха. Мертвых обезьян уже нет и в помине. Куда они подевались? Любопытствую я. Не знаем, пожимает плечами Финник. Лианы пошевелились, а потом раз, и тушки пропали. Усталые, оцепенелые, мы смотрим на заросли. Теперь, когда ничто не отвлекает внимания, я замечаю, что крохотные болячки покрылись струпьями. Боль ушла, зато все чешется. Причем сильно, внушаю себе, что это хороший знак. Наверное, ранки так заживают. Из-под тишка наблюдаю за Питом и Финником. Они уже вовсю расцарапывают свои пострадавшие лица. Надо же, и нашему безупречному красавчику сегодня досталось. Не чешитесь, предупреждаю я, вспомнив давний мамин совет, хотя сама умираю от желания поскрестись везде сразу. Инфекцию занесете. Может, попробуем еще раз добыть воды? И мы отправляемся обратно к дереву, над которым уже поработал мой напарник. Пока он прилаживает выводную трубку, я и Адейр стоим с оружием наготове, но угрозы пока не видно. Пит напал на хорошую жилу, и вскоре вода начинает хлестать ручьем. Утолив жажду, мы ополаскиваем теплой водой истрадавшиеся от чесотки тела. Затем наполняем питьем несколько раковин и возвращаемся на пляж. Ночь еще не окончилась, но до рассвета остались считанные часы. Если только распорядители его не отменят. Вызываюсь покараулить, чтобы дать мужчинам немного передохнуть. «Нет, Китнис, лучше я», — возражает Адейр. По лицу видно, он еле сдерживает рыдание. «Мэкс, что ж, если он хочет остаться со своей скорбью наедине, я не стану ему мешать». «Хорошо, Финник, спасибо». Устраиваюсь на песке рядом с Питом, и тот без промедления засыпает. А я продолжаю таращиться в ночь, размышляя о том, как многое может перемениться за сутки. Еще вчера имя Адейра стояло одним из первых в моем списке будущих жертв, а сегодня он караулит мой сон. Не представляю себе, зачем он спас Пита ценой жизни Мэкс. Знаю только, что никогда не сравняю счет между нами. Остается одно — уснуть поскорее, чтобы дать человеку спокойно погоревать. Так я и делаю. Глаза открываются уже поздним утром. Пит рядом, он еще не проснулся. Над нашими головами на ветках подвешена травяная циновка, что-то вроде солнечного тента. Сажусь на песке и оглядываюсь вокруг. Оказывается, Финник не сидел сложа руки. Две плетеные миски наполнены свежей водой. В третьей — россыпь моллюсков. Одей разбивает панцири камнем. «Эти твари вкуснее свежими», — произносит Финник, и, оторвав кусок мяса, ловко забрасывает его в рот. Делаю вид, будто не замечаю, как у него покраснели глаза. От запаха еды урчит в животе. Тянусь к миске, но вдруг замечаю засохшую кровь под ногтями. Похоже, я сильно чесалась во сне. «Так можно инфекцию занести», — замечает Финик. «Да, я в курсе. Иду к соленой воде и смываю кровь. Даже не знаю, что ужаснее, боль или это чесотка. Наконец решаю. Все, с меня хватит, и, громко топнув ногой, запрокидываю лицо к небу. «Эй, Хеймич, ты меня слышишь или опять упился до чертиков? Вообще-то нам не помешало бы средство для кожи!» Парашют появляется с удивительной быстротой. Тюбик ложится прямо мне в руку. «Самое время!» — ворчу я, но не могу заставить себя улыбнуться. «Хеймич, чего бы я только не отдала за 5 минут разговора с тобой!» Плюхаюсь на песок рядом с Финником и откручиваю крышечку. Внутри густая темная мазь с едким запахом дегтя и сосновых иголок. Сморщив нос, выдавливаю каплю на ладонь и принимаюсь втирать в ногу. Из груди вырывается вздох облегчения. Чесотка и впрямь уходит. Правда, кожа приобретает зеленовато-серый оттенок, словно у привидения. Обработав одну ногу, приступаю к другой, а тюбик бросаю Финнику. Тот недоверчиво глядит на меня. «У тебя такой вид, словно ты разлагаешься». Однако страдания побеждают сомнения, и через минуту парень тоже втирает мазь во все тело. Смесь этой жижи со струпьями выглядит отвратительно. Даже забавно наблюдать, как он гремычно терзается. «Бедненький Финник, ты, наверное, первый раз в жизни стал не похож на красавца. Да уж, непривычное ощущение. Но ты же как-то всю жизнь терпела. Держись от зеркал подальше, — советую я, — скоро забудешь». «Ага, особенно если ты будешь вертеться перед глазами». Мы по очереди намазываем друг другу спины. Я уже собираюсь разбудить Пита, когда Адейр говорит: «Погоди, это надо сделать вдвоем. Пусть увидит оба наших лица». В последнее время в В жизни осталось так мало места для развлечений, что я соглашаюсь. Мы становимся по бокам от спящего, наклоняемся прямо над ним и легонько трясем за плечи. «Пит, вставай!» — мелодично воркую я. Его веки приподнимаются. «А-а-а!» — напарник подпрыгивает, словно ужаленный. Мы двое валимся на песок и хохочем до коликов. А когда решаем остановиться, бросаем взгляды на Пита, который пытается напустить на себя негодующий вид. И снова прыскаем. К тому времени, как приступ проходит, я начинаю думать, что ошибалась по поводу Финника. Может, он и не так тщеславен или самовлюблен, как мне раньше казалось. По крайней мере, не настолько. Стоит мне прийти к этому умозаключению, как возле нас опускается парашют со свежей буханкой. Вспомнив, что в прошлом сезоне каждая из посылок Хемича что-нибудь означала, я мысленно делаю для себя пометку на будущее. «Держись ближе к Финнику, и тебе не дадут умереть от голода». Парень задумчиво крутит подарок в руках, мнет пальцами корку с видом скупого хозяина. В этом нет никакой нужды, и так ясно, что в слегка зеленоватый хлеб с примесью водорослей выпекается только в 4-м дистрикте. «Это твое, Адейр, мы понимаем. И ты, наверное, тоже кое-что понял. Например, что вдруг получил чрезвычайно ценный подарок, и что, вероятно, другого такого уже не пришлют. А может, хруст корки неожиданным образом напомнил тебе о Мэкс?» В конце концов он говорит: «С моллюсками будет вкуснее». Пока я натираю Пита лекарственной мазью, Финник проворно чистит богатый улов от панцирей, мы садимся в кружок и угощаемся нежным мясом в прикуску с солоноватым хлебом 4-го дистрикта. Вид у нас жуткий. Кажется, из-за мази стали отваливаться струпья, но я очень рада этому чудодейственному средству. Оно не только спасет нас от самой жестокой чесотки в жизни, но и послужит защитой от раскаленного солнца, сияющего на розовом небосклоне. Кстати, судя по его положению, сейчас около 10 часов утра, и мы провели на арене примерно день. 11 человек уже мертвы, 13 живы, 10 скрываются где-то в джунглях, 3 или 4 из них — профессионалы. Кто прочие, почему-то не хочется вспоминать. Я-то надеялась на покровительство джунглей, а они обернулись роковой западней. Настанет время, когда нам придется вернуться в чащу, чтобы поохотиться или стать чьими-то жертвами. Но прямо сейчас мне хочется одного — оставаться как можно дольше на нашем пляже. Да пока и не слышно других предложений. А между тем джунгли словно замерли. Мерцают на солнце зеленой листвой, мирно стрекочут голосами тысяч насекомых и не спешат нас пугать. И тут в отдалении раздается пронзительный крик. Заросли напротив нас начинают странно качаться. Над гребнем холма поднимается гигантская волна. Захлестнув вершины деревьев, она с ревом несется вниз по склону и с такой силой обрушивается в море вокруг рога изобилия, что вода пузырится у наших колен и смывает пожитки. Мы втроем ухитряемся спасти почти все, кроме разъеденных кислотой комбинезонов, от которых и так уже никакого прока. Где-то грохочет пушка. Там, откуда пришла волна, появляется планолет и забирает очередное тело. 12, думаю я.